Филя повалился на пол и воздел руки. «Брательник, помилосердствуй! Сколь я мытарился из-за тятеньки, ведаешь ли? Ни тополевец я, нет. Перед Богом крест наложу, зри, пусть меня коршуны склюют, волки сожрут, ежели я тополевец. Встань, помилосердствуй!» «А ты, Миланью, помилосердствовал? Нечистый попутал через гордыню мя, через характер». «Характер? Век буду молить, токмо не зови батюшку. Жизни решусь тогда. Врешь. За егою жизнь ты продашь Бога Иисуса и все на свете. Как можно, спаси и сохрани. Не молись, я тебя насквозь вижу. Ни в какого Бога ты не веришь, кроме одного, который у тебя в брюхе. К тому же ты трус». Василий Трубин тоже тополевец, а на фронте бил немцев, шей кормил в окопах. А ты при лазарете состоял. Завтра же определю тебя на фронт. Мать Пресвятая Богородица, как можно? Доктора при лазарете белый билет прописали. Из-за умственной ущербности. Но если ты умственно ущербный и опасный для здоровых людей, то тебя надо немедленно спровадить в строгую изоляцию, — медленно проговорил Тимофей. И, вспомнив Дарьюшку, еще крепче стиснул зубы. Ее, никому не сделавшую зла, погнали в психиатрическую, а такие вот идиоты. Подошел к катке, зачерпнул ковш воды и выпил до дна. «Брательники мы, Тимоха, — вспомнил Филя, — а ты вот как со мной». «А как ты с Миланией? Как? По совести? Прости ради Христа. Навек дам клятву». «Не мне, а Милане дашь клятву. Зови ее». Филя бегом кинулся за рабицей Миланией, долго уговаривал ее под тополем, чтобы она не сказала ничего лишнего сатанинскому отродью Тимохии, свалившемуся, как снег, на непорочную голову праведника Фили. Тимофей взглянул на Миланию, и сердце упало. Как она постарела! Губы осели вниз, и все лицо потускнело. В морщинах точно душа Милании давно умерла, а тело оставалось еще здесь, в земной юдоле, на поругание мордастому мужу, из ребра которого она появилась на свет Божий, как о том сказано в Писании. Поздоровались. Миланина ладошка холодная, как льдинка. «Святая ты, Миланья, если до сих пор не стукнула топором по башке Филимона. Знаю, что они учинили с отцом, тополевцы паскудные. За такие дела Бог простит», — лопотнула Миланья. «Разболокись, да привечай дорогого гостюшку», — заискивал Филя. Миланья прошла в горницу, разделась и вернулась с младенцем. «Ну, каков парень?» — Тимофей взял на руки ребенка, не сообразив, кто он ему, Тимофею. С одной стороны племянник, а фактически брат, как крепко спит. На глаза Миланьи навернулись слезы. Филя-то ни разу не посмотрел на младенца. «Да он богатырь будет, Миланья, не из родовы». «Так же», — поддакнул Филя. «Вот подрастет немножко, и я его возьму в город, чтобы он человеком стал». «Господи помилуй», — охнул Филя. «Разве я супротив? От Бога не отверзнешься». «Ну так как же, Филя, будешь просить прощения у Милании за все издевательства, какие ты и отец учинили над ней, над беззащитной?» «Долго ли, Филя, упасть на колени?» Наложил тройной крест с воплем и стукнулся лбом в пол. Миланья ответила: «Господь простит, Филимон Прокопич, и я прощаю. Нечистый попутал должно, и тятеньку совратил, оттого грех вышел». «Замолим грех, замолим», — старался Филя. «Тьма, тьма». Тимофей одарил подарками и предупредил: «Если до него дойдет слух, что Филя нарушил клятву, тогда он немедленно примчится в Белую Елань и встретится с братом». От угощения отказался. «Я ведь курящий и водку пьющий, куда уж мне. Буду гостить у Зыряна, мы с ним из одного теста, безбожники».